Глава 20. «Стоп!» — с ужасом вдруг закричала Анарил. «Они проезжают! Девушки совсем рядом! Совсем! Они даже уже проскочили это место! Как парни могли его не заметить? Как?» Терренс натянул поводья. Лошади бурно выразили свое негодование болью от врезавшихся в губы удил. Экспериментальная конструкция не дала Анарил вылететь, однако пренеприятно надавила на живот. С трудом удержав концентрацию, Аннонге медленно повернулась к месту, где больше всего чувствовалась энергия пропавших. Ощущения от обеих ладоней указывали именно туда. Девушка еще раз перепроверила свои выводы. Коснулась сначала перчаток, потом шарфа. Вновь подняла ладони. Да, без сомнения, энергетика соответствующая. От вещей слабее. Впереди сильнее. Подавляя ликование и напоминая себе, что надо не радоваться, а спасать девушек, Анарил вынурнула из транса. Переход со второго уровня на первый в этот раз оказался довольно болезненным. Слишком долго она держалась там, где человеку быть не свойственно. К тому же, похоже, она забывала смаргивать, потому что глаза жгло нещадно. Хорошо хоть воздействие на энергию создавало некий щит перед девушкой, тем самым не давая пыли и мошкам врезаться ей в лицо. На что-то более крупное, вроде веток, этого эффекта не хватило бы. Но за такими вещами должен был следить Гай. «Так, а что парни-то медлят?» — подумала Анарил, пытаясь проморгаться и как-то остановить слезы, выступившие на глазах. «Почему я не слышу звуков драки, треска выломанных дверей и вопли об аресте?» Страшная мысль змеей вползла в сознание Аннонге. «А что, если мы попали в какие-нибудь финальные разборки? И на нас теперь направлено с десяток луков, а я и не вижу. И почему меня еще не вырубили?» Девушка в панике попыталась открыть глаза, прижимая пальцы к нижним векам. Сразу не получилось. Но спустя секунд 30, что она провела в полном отчаянии от неведения, Анарил все же смогла обозреть окружающее пространство. Первое, на что натолкнулся ее взгляд, это две пары глаз, смотрящих на нее с каким-то выжидающим чувством. В них было еще что-то, заставившее Анонги ощутимо напрячься. «Что?» — наконец не выдержала она. «Ну, хоть банды с мясником-главарем тут вроде нет. Только что-то парням явно не нравится». «А как ты думаешь?» — ядовито спросил Гай, широким жестом обводя окружающее пространство. Только сейчас Анарил соизволила уделить внимание и ему. Вид был вполне милый. Ровная травка, полевая. Сиреневые головки клевера то тут, то там выглядывают. В шагах в 20 лес начинается. Пара пригорков не выше стула. И полное отсутствие места, где могли держать пропавших девушек. Сказать, что Аннонге была ошарашена, значит не сказать ничего. «Это... что же получается? Столько усилий, пафоса и ничего?» Поверить в подобное безобразие Анарил просто не могла. Она еще раз внимательно осмотрела пространство перед собой. Выводы напрашивались неутешительные. И без следопыта ясно, что этой земли не касалась рука человека уже много десятилетий. Тут ничего не строили, не ставили стоянок, не высаживали огород. Не похоже было, что сюда вообще ходили. Хотя за это ручаться Анарил бы не стала. Но тут точно нет пропавших девушек. «Неужели я ошиблась?» Удерживая разочарование в собственных силах, подумала Аннонге. «Но это же...» Она схватила в руку шарф Норы и вслушалась в ощущения. «Невозможно!» Анарил закрыла глаза и вновь подняла ладонь. Магия послушно откликнулась на зов чародейки. Девушка опустила вторую руку на перчатки Летисии и приказала их энергии указать ей на место пребывания хозяйки. Когда Анонге вновь открыла глаза, обе руки указали в сторону леса, вернее, его опушки. Но кроме заросших крошечных холмиков, там не было ничего. Девушка посмотрела на ждущих мужчин, Им явно хотелось услышать от нее какое-либо внятное объяснение. Ей же ужасно не хотелось выглядеть дурой в их глазах, да и в своих собственных. Анарил прикусила нижнюю губу и постаралась найти причину этого провала. Но она не находилась. Ничего не могло ее сбить. Не существовало никакого известного феномена, который заставил бы энергию вести себя так, как это происходило сейчас. Только если маг — полная бездарность. Но полная бездарность не сможет увидеть такую тонкую нить энергии. «Ну уж нет», — разозлилась Анарил. «Она не бездарность. Это ей точно было известно. Вот только...» «Они здесь», — почти прорычала Анонге. «Уверена?» — поднял бровь Гай. На лице Терренса была написана почти детская обида. «Как же так? Столько усилий!» Не будь Анарил сейчас так занята своими переживаниями, она бы усмехнулась, как быстро потеряла свой ореол кумира в глазах молодого полицейского. Однако сейчас было не до этого. Девушка поточнее примерилась, прикинув максимальную концентрацию энергии. Отвела правую руку назад и резко выбросила ее вперед, вытянув пальцы параллельно земле. С правого пригорка, словно гигантской лопатой, срезали здоровенный пласт земли. Но ничего необычного не обнаружилось. Анарил повторила прием. Еще один кусок перепутанной корнями травы почвы отлетел в сторону леса. Однако под ним была только земля. На миг Анонге прикрыла глаза, боясь увидеть разочарование во взглядах спутников. Не то чтобы это катастрофа, но неприятно, да и концентрацию может сбить. Еще один удар по холмику, и снова никакого результата. Ничего, я срежу его до конца. Возможно, под ним. Анонге подняла руку еще раз. «Подожди», — вдруг приказал Гай. Анарил в недоумении повернула к нему голову. Наверняка остановить ее хочет. Но не дурак ли? Однако на лице сыщика не читалось ни капли ожидаемых ею эмоций и мыслей. «Слышите?» — спросил он, напрягая слух и даже прищурив глаза от усердия. После его слов стали прислушиваться все трое. Одна из лошадей тоже заинтересованно дернула ухом. «Не...» — начал было Терренс. И в этот момент оба полицейских сорвались с места к искалеченному пригорку. Анарил с удовольствием последовала бы за ними. Но сначала надо было выпутаться из экспериментальной конструкции. Когда ей удалось это сделать, Гай, до этого прижимавшийся ухом к земле, как раз вскочил и приказал Терренсу взять лопаты из кареты. Те нашлись под откидывающимися сиденьями. Анарил не удержалась и тоже заглянула туда. Да, похоже, в этот экипаж решили запихнуть все, что, в принципе, могло понадобиться на выезде. Терренс, не забыв помочь девушке спуститься с чудо-монстра, бегом помчался к начальнику. Вдвоем они взялись за лопаты и в считанные секунды окончательно уничтожили пригорок. Под ним, в паре ладоней над землей, скрывалась деревянная дверца, какие бывают у погребов или схронов. В нее явно стучали с той стороны. Или во что-то под ней, не разберешь. «Они что, и правда там?» Облокотившись на карету, подумала Анарил. «Все это время были там? Но почему их туда занесло?» «Держитесь!» — прокричал Гай, вытаскивая тяжелый засов из пазух и разглядывая навесной замок. «Мы сейчас вас освободим!» «Почему я слышу только один голос? Неужели Нора... Она же раньше сюда попала! Почти месяц! Есть ли там вода?» Анарил вспомнила энергию, шедшую от шарфа первой пропавшей. «Ей было так плохо! Неужели мы все-таки не успели? Или она без сил? И все же почему именно в это место?» Гай примерился к замку и ударил по нему, надеясь, что ржавый металл не выдержит. Судя по радости на лице Терренса, для такой уверенности были вполне обоснованные причины. Так казнили отца Алиги. Его обвиняли в том, что он замучил и убил свою жену. Тело женщины так и не нашли. как наяву услышала она голос Гая, рассказывающего про истоки проклятия. Сыщики ударили по замку еще раз. «Только не говорите, что... тело... там!» Полицейский занес лопату для очередного удара. «Гай, нет!» — закричала Анарил, срываясь к нему. Услышав ее, мужчина остановился и повернулся к девушке с нетерпеливым вопросом в глазах. «Подожди!» — выдохнула оказавшаяся рядом Анноге. «Подожди! Я должна проверить! Это может быть очень опасно!» «Там девушки!» — напомнил Гай. «Да, но... пару секунд, ладно?» Сыщик кивнул и сделал знак Терренсу отойти. «Встаньте сзади!» Анарил отошла на несколько шагов назад и отцепила от пояса футляр с кистью для колдовства. Подняла ее и сосредоточилась. «Пусть ваши чувства, все ваши чувства текут через вас, через вашу руку, вперед, мои демонята! Пусть ваше сердце аж заболит от желания выразить их! И этими чувствами, этой силой, этой магией, сосредоточенной на мягком кончике вашей кисти, рисуйте заклинания, рисуйте наши символы!» «Когда-нибудь наступит день, когда я не вспомню этих слов?» «Нет, вряд ли». Девушка повела кисть вниз, делая плавный поворот влево. Бирюзовая энергия преобразилась в первый символ. Еще несколько, и Аннонге заключает их в двойной круг. Заклинание казалось небольшим, с блюда для торта. Щита из него действительно не получится, и Аннонге это знала. Тем не менее, она спрятала кисть и опустила освободившуюся руку вниз. Пальцы напряглись, будто чародейка пыталась вытянуть что-то из земли. По сути, так и было. Анарил начала медленно поднимать руку вверх, пока та не оказалась на одном уровне с заклинанием. Полицейские, нацепившие на нос специальные очки, дабы видеть магические манипуляции, увидели, как энергия собирается под ладонью девушки. А потом она, слегка повернув руку, будто мяч толкает ее в щит. Тот, получив подпитку, в один миг расширился, увеличившись до размеров, позволяющих ему с легкостью прикрывать собой нескольких людей. Анарил довольно выдохнула и, кивнув спутником, ударила магией по замку. Тот буквально отлетел от дверцы. Она распахнулась непонятно от какого усилия. И все трое увидели, как к ним понеслась какая-то темная размытая тень. Уши наполнил невразумительный звук, от которого невыносимая боль врезалась в виски. Однако Анарил выкрикнула какое-то слово, явно непривычного для полицейских языка. И нагрузка на барабанные перепонки уменьшилась, хоть и не прекратилась. Аннонге в тот же момент шагнула вперед. Ухватилась за щит, будто он был материален. Вязкая тень как раз была уже совсем рядом. Анарил вместе с заклинанием сделала один шаг назад. Темная энергия, почуяв добычу, ускорилась, словно в прыжке, и со всей силы ударилась в щит. Но чародейка крепко держала его. Как только странная тень соприкоснулась с заклинанием, Аннонге, чуть наклоняя, развернула его в сторону одинокого дерева, в паре шагов от них, и толкнула уже от себя. Сгусток черной энергии помчался к нему, врезавшись в ствол. Дерево вспыхнуло оранжево-зеленым огнем от корней до самой верхушки и сгорело за считанные секунды. На землю щедро посыпались обугленные веточки и листья. «Великие предки!» Терренс провел перед лицом раскрытой ладонью, призывая защиту своих богов. «Что это было?» Анарил тем временем опустила щит и толкнула его к пострадавшему дереву. Заклинание плавно долетело до ствола и обвилось вокруг него. Аннонге вновь достала кисть и, подойдя ближе, начала рисовать какие-то дополнительные символы, гортанно читая какое-то заклинание. «Пошли, махнул рукой Гай. «Думаете, уже можно?» — потрясенный увиденным спросил Терренс. Но начальник его уже не слышал. Рысью добравшись до дырки в земле, образовавшейся на месте двери, он протягивал руку куда-то вниз. Через пару секунд в его объятиях оказалась трясущаяся, еле державшаяся на ногах девушка. Терренс поспешил к взломанному узилищу, чтобы помочь второй пленнице. Сначала он вообще ничего не увидел. Но рук, тянущихся на свободу, точно не было. В темноте подземной тюрьмы разобрать что-либо не представлялось возможным. Правда, запахов было вполне достаточно, чтобы шокировать. Смрад и тлен. Так бы про это сказали жрецы. А еще сырость и почти физически ощутимая безысходность. Полицейский вытащил из кармана зажигалку, но маленький огонек не смог осветить темницу. Юноша бегом вернулся к карете, снял со специального крючка лампу, на всякий случай достал из-под сиденья веревочную лестницу и, повернувшись к сыщику, произнес: «Офицер Бронге, мне понадобится ваша помощь». Гай кивнул и подвел освобожденную пленницу к карете. Усадил на сиденье, укутал в одеяло, дал в руки фляжку со спиртным и попытался узнать о самом важном. «Госпожа Паул!» Женщина никак не реагировала, лишь тряслась и судорожно сжимала руками фляжку. «Летисия! Летисия! Лети!» — почти крикнул полицейский. Только это немного привело ее в чувство. В глазах появилось осмысленное выражение. Правда, этот огонек разумности светился очень слабо, вызывая вполне обоснованные сомнения в том, что женщине удалось сохранить трезвость ума. «Нора там! Нора! Она там!» Терренсу показалось, что Летисия кивнула. Очевидно, так же подумал и Гай, потому что, заставив пострадавшую сделать большой глоток из фляжки, побежал к темнице. «Анарил, позаботься о Летисии!» — крикнул он по дороге. Аннонге как раз закончилась деревом. Ей пришлось его уничтожить, превратив в пепел. Иначе цепляющиеся за ствол остатки негативной энергии могли еще долго наносить вред окружающей природе, не говоря уже о случайных прохожих. Завершив свое малоприятное дело, она огляделась и поняла, что Гай дал ей самые правильные распоряжения. Бедную женщину сейчас лучше не оставлять без присмотра. Конечно, не помешало бы еще проверить темницу. Вдруг там осталось что-то вредоносное. Но интуиция, сейчас обостренная до предела, говорила об обратном. «Ладно, если что, потом с парней уже сниму», — подумала девушка, обнимая Летисию и успокаивающе поглаживая ее по плечу. Та никак не реагировала, лишь иногда вздрагивала, пряча лицо, и начинала что-то тихо-тихо бормотать. Это пугало Анарил больше, чем если бы женщина билась в истерике. Аннонге осторожно переместилась на скамье кареты с намерением рассмотреть зрачки жертвы. Но это не удалось. Летисия закрывалась от света ладонями и начала сопротивляться, когда Анарил попыталась отнять их от ее лица. Гай с Терренсом тем временем с помощью зажженного факела заглянули в узилище. Оно оказалось не меньше человеческого роста в высоту. Сначала показалось, что внутри пусто. Однако потом удалось рассмотреть в углу какой-то силуэт. «Терренс, давай!» — кивнул Гай на дыру в земле. Молодой полицейский вздохнул и полез внутрь. Спрыгнул вниз, решив обойтись без веревочной лестницы. И уже обернулся, чтобы забрать у начальника факел, как вдруг из темноты на него что-то кинулось. Терренс, и так пребывавший не в самом спокойном расположении духа, вскрикнул и, использовав один из приемов самообороны, освободился от нападавшего, кинув через себя. Резко повернулся к поверженному противнику и тут же устыдился. В пятне света от факела тихо поскуливала хрупкая девушка. Она лежала на глиняном влажном полу на боку и конвульсивно дергалась. Волосы пребывали в совершеннейшем беспорядке, будто она драла их на себе. Ничто в ней не напоминало Норру дочь, которую оба полицейских хорошо помнили по фотографиям. Сердце Терренса мгновенно наполнилось жалостью к несчастной. Он склонился к девушке и, тихо называя по имени, потянул вверх. Нора же попыталась вырваться из его рук, а когда он сжал ее предплечье, попробовала укусить. Полицейский рефлекторно разжал хватку, чем пострадавшая и воспользовалась, все-таки вывернувшись. Гай прорычал ругательство и тоже спрыгнул в темницу. Вдвоем им удалось крутить Нору. Слова на нее не действовали. Она вырывалась, кусалась, пыталась ударить обоих мужчин. Причем сил в ней было столько, будто не она просидела под землей без еды почти месяц. «Так, вырубай ее!» Вконец разозлился Гай и с силой повернул девушку спиной к помощнику. Тому пришлось нанести ей удар по шее. Нора сразу обмякла, став похожей на сломанную куклу и вызвав новый приступ жалости. Правда, он быстро прошел, когда мужчины попытались вытащить бесчувственное тело из темницы. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это оказалось не так уж легко. И выполнению этой задачи никак не способствовали многочисленные шишки, набитые в результате схватки с обезумевшей девушкой. Наконец, Терренсу удалось выбраться наружу и вытянуть Нору из ее тюрьмы. «Давайте руку, офицер!» — сверху произнес молодой полицейский. Гай, видимый в пятне света, падающего в проем, покачал головой, подобрал упавший в процессе борьбы факел и поднес к нему зажигалку. «Отнеси Нору в карету и смени Анарил, а ее позови сюда!» — приказал сыщик, осматриваясь в подземном узилище. Терренс кивнул и потащил бесчувственную девушку к экипажу. В нем обнаружил еще одно тело без признаков активности. «Пришлось ее усыпить», — вздохнула Аннонге, помогая пристроить Нору рядом с сестрой. Ее начало трясти, и она попыталась убежать. Когда я ее не пустила, полезла в драку. В общем, думаю, пока мы не доберемся до лекарей, так будет лучше. Я боюсь навредить. Неизвестно еще, с чем мы имеем дело. Может быть, это естественная психологическая реакция, а может и проклятие. Анарил посмотрела на Нору, мысленно посетовала, что ее знаний по медицине явно недостаточно для подобных операций, но все же привела ее в чувство, а потом снова усыпилась с минимальным риском для ее здоровья. «Вы правы», — кивнул Терренс, мало что понявший, но испытавший невероятное облегчение, что ему не придется сидеть с двумя сумасшедшими. «Офицер Бронге просил вас подойти к нему». Анарил посмотрела на дырку в земле и тяжело вздохнула. «Вам помочь, госпожа Экхольм», — предложил Терренс, вспомнив, как неудобно спускаться в этот подземный склеп. «Сиди тут», — с превеликим сожалением ответила Аннонге и отправилась выполнять свой долг. Долг выглядел не особо привлекательно. Пах еще хуже. Да и не мудрено. Эта глиняная, или чем она там обмазана, яма, была выкопана здесь явно очень давно. Туда как-то просачивался воздух и, скорее всего, вода. Но это запертое помещение со всеми вытекающими. И Нора просидела там почти месяц, да и Летисия несколько дней. И неизвестно, что там еще в этой спрятанной темнице было. Или кто? «Гай!» — позвала сверху Анарил. «Ты там жив?» «Угу!» — раздалось откуда-то из-под земли. «Спускайся! Хочу, чтобы ты это увидела!» «Точно?» — девушке совсем не улыбалось лезть в это жуткое место. «Точно, точно!» Гай, похоже, нашел что-то, приведшее его в самое благостное расположение духа. Интересно, что? «Ну ладно, помогай тогда!» «Как туда вообще спускаться-то, а?» В длинных, слишком просторных одеждах осуществить это было непросто. Гай появился в пятне света и щурясь посмотрел на девушку. «А может, с помощью магии, а?» «Сейчас с помощью магии я тебя подчиню и спущусь!» — возмутилась Анарил, увидевшая в словах полицейского намек на вес. Не то чтобы с ним что-то было не в порядке. Но какой женщине понравится, что мужчина отказывается носить ее на руках? Нет, здесь же есть логика. Просто не всякую логику можно объяснить словами. «Ты такой магией не владеешь», — последовал невозмутимый ответ. «Не владею. Но как звучит?» Ничуть не смутилась Аннонге. «Звучит и правда неплохо. Ладно, давай сюда». Гай встал так, чтобы поймать девушку, и протянул руки. Признаться, Анарил воспользовалась все-таки магией, но в очень малой степени. Себе она это объяснила тем, что не желает переломать руки-ноги. На самом же деле, по несколько иной причине. Оказавшись в схроне, Аннонге поежилась. Внутри оказалось еще ужасней, чем казалось сверху. «Боги! Какой ужас!» — пробормотала Анарил, повторяя недавний жест Терренса, призывающий защиту высших сил. «Ага!» — еще более радостно поддакнул Гай. «Ты только посмотри на это!» Он сделал пару шагов в сторону и поднял факел повыше. Свет упал на влажную стену и... Скелет, с которого давным-давно исчезла вся плоть. Анарил замерла, как вкопанная. Тот, кто тут умер, сидел в самой скрюченной из возможных позе. И это при том, что обе ноги у него были сломаны. Завороженная ужасным зрелищем, девушка шагнула ближе. «Ты видишь?» — Гай указал ей на пару браслетов на левой руке покойника. «Это украшения, характерные для прошлого столетия. Для его начала-середины где-то. Женские». «Ты думаешь, это...» Анарил перевела взгляд распахнутых глаз на приятеля. «Это...» «Марша Вуд, та, с которой все началось». Сыщик разглядывал скелет. «По тазовым костям видно, что это рожавшая женщина. Да и маленькая она слишком для мужчины». «Великие боги! Это что же? Он ее сюда бросил?» Аннонги сглотнула. «И ноги. И она тут умирала». Полицейский перевел взгляд на бирюзово-волосую девушку рядом с ним. Анарил никогда не видела у него такого выражения лица и столько чувств на нем. «Теперь я уже проклятию не удивляюсь», — глухо произнес он. «Жаль только, оно пало на ее же потомков, а не на этого мерзавца. И да, жаль, что его просто повесили, а не четвертовали». Аннонге прикрыла рот ладонью. На глаза навернулись непрошенные слезы, и их надо было сдержать. Девушка отвернулась от останков. «Ее надо похоронить по-человечески», — борясь с собой, произнесла Анарил. «Но сначала нужно спасти двух оставшихся в роду», — кивнул Гай. «Есть еще тетушка», — зачем-то напомнила Аннонге. «И кто-то еще. Та сумасшедшая с дождем цветов, к примеру». «Да, есть и они». «Ладно, посоветую что-либо как маг». «Сюда бы ведьму!» Анарил взяла себя в руки, пытаясь абстрагироваться от увиденного. «Возможно, нужен какой-то ритуал, чтобы снять проклятие». «А то, что неслось на нас, когда дверь открылась, это не оно?» — очень удивился полицейский. «Я не знаю, Гай», — устало произнесла Аннонге. «Я в ведьмовстве понимаю мало, так что надо отсюда выбираться. Я запечатаю это место, чтобы какие-нибудь придурки не влезли. А потом пусть эти барышни или их родственники разбираются, что с этим делать. Я бы на их месте пригласила толковую ведьму, сделала бы, что она говорит, а потом похоронила эту несчастную. Хоть когда-нибудь она должна обрести покой». Анарил подошла к пятну света, что падал в это страшное узилище, и с тоской осмотрела свои белые одежды. «Учти», — хмыкнул Гай, «если ты выберешься отсюда с помощью магии без меня, я буду думать о тебе как о самой бессердечной из женщин». «Ладно», — вздохнула Аннонги. «Обними меня и держись крепко». Полицейский не преминул выполнить указание. Через пару секунд они оба буквально вознеслись на поверхность земли. Терренс смотрел на них с плохо скрываемым подозрением. Анарил опустила их обоих около входа в темницу. Гай направился к карете, а Аннонге осталось запечатывать узилище. На это ушло минут 10. Потом уставшая и вымотанная девушка влезла в экипаж. Тот вновь представлял собой крытую карету. Обеих пострадавших пристроили на одной из лавок и, наконец-то, тронулись в обратный путь. Несмотря на то, что операция увенчалась полным успехом, радости почему-то никто не ощущал. Полчаса они ехали в молчании. «Как думаешь?» — наконец спросил Гай. «Они придут в себя?» «Психически, я имею в виду». Анарил смотрела на проносящиеся мимо стройные тополя. Бесконечные поля за ними. День еще и не думал заканчиваться. Но, казалось, прошло несколько суток, как минимум. Что же ответить на этот вопрос? С какой-то внутренней усталостью думала девушка. «Я не знаю, Гай», — повторила она свои недавние слова. «Шанс есть. Теперь он даже более серьезный, чем прежде. Но я не знаю, способна ли человеческая психика и без всяких проклятий выдержать такое». Ее собеседник молчал. Анарил уже уверилась, что другого ответа ей не услышать, когда мужчина тихо и очень внятно произнес: «Люди — очень сильные существа, Рил».